Глава 97. А потом... Чарльз прервал рассказ, чтобы затянуться сигарой, докуренной почти до конца. Чем больше она уменьшалась, тем сильнее становился запах. Августа плохо переносила дым, поэтому отодвинулась и повыше натянула на себя легкое одеяло. Огонек сигары погас. Бледная грудь Чарльза исчезла в темноте. Хотя она наверняка не призналась бы в этом даже самой себе, но то, что он ничего не сказал, когда она отодвинулась, даже не взял ее за руку, причинило ей боль. Пусть небольшую, но в последнее время такое случалось все чаще. Это угнетало ее. Теперь она больше не могла защищаться броней слов, как раньше, и без своей привычной стены насмешливости чувствовала себя уязвимой. Хьюго Скотт, Дэн и я спустили в реку несколько бревен. Продолжал Чарльз. Ухватились за них и перебрались на другую сторону. Вода была жутко холодной, а в темноте казалось еще холоднее. Он говорил тихо, задумчиво, как будто блуждал где-то в своих мыслях, что отчасти так и было. Почти всю зиму их часть стояла лагерем у разъезда Гамильтон. Это было не очень далеко от фермы, но чаще от этого она его видеть не стала. Большую часть времени Чарльз проводил на заданиях. Его сегодняшний приезд, как обычно, застал ее врасплох. Он прискакал сразу после наступления темноты, жадно проглотил ужин, который она приготовила на скорую руку, потом схватил ее за руку и повел в постель, утолив другой голод с такой же скоростью и жадностью, какие проявил за столом. От былой обходительности не осталось даже следов, хотя и это было не слишком важно. Война принесла много перемен, изменила она и Чарльза, вышибив из него южные манеры. Он рассказывал ей о событиях последнего месяца, когда были совершены кавалерийские рейды на Ричмонд. «Вы перебрались на вражескую сторону, а дальше?» Попыталась она вывести его из задумчивости. «Дальше делали то, что обычно делают разведчики. Ты достаточно давно со мной, чтобы это знать. Прости мою забывчивость». Она мгновенно пожалела о своих словах, но сожаления были ни к чему. Чарльз сел повыше в постели, откинулся на скрипучее изголовье и отвернулся к открытому окну, глядя на медленно колыхавшиеся занавески. Апрельская ночь пахла землей, которую днем вспахали Вашингтон и Босс. На пастбище за амбаром, где после дождя в низинах собралась вода, квакали лягушки. «В ту ночь мы не просто переплыли Рапаханок». Он засмеялся каким-то своим воспоминанием, и Августа сразу почувствовала облегчение. Она уже давно не слышала его смеха. Мы отправились дальше, мокрые насквозь, пока не увидели, наконец, колонну Янки. Это точно были люди Килпатрика. Мы прятались, пока не сумели стащить трех их запасных лошадей, когда те проходили мимо. Сели на них и прямо без седел поскакали дальше. Прямо с кавалерии Союза... Никто ничего не заметил в темноте, а нам так было легче подсчитать людей. Мы даже реку перешли с генералом Килпатриком и его парнями. Ужасно хотелось подстрелить кого-нибудь из этих сукиных детей, но нужно было доставить сведения в штаб. В общем, на том берегу мы от них оторвались, и снова никто из этих дурней ничего не заметил. Мы скакали как бешеные, поэтому-то Хэмптон и ждал Килпатрика, когда тот подошел. Августе хотелось смягчить резкость его тона. «Да, вот эта история», — сказала она, поглаживая его руку. Он резко встал, прошел к окну и, одернув занавеску, выбросил окурок в боковой двор. Змейка дыма поднялась в лунном свете. «Я еще несколько раз добыл». Чарльз протяжно зевнул. «Приберегу их на утро». С этими словами он вернулся в постель, натянул на себя одеяло, чмокнул Августу в щеку, отвернулся. И через полминуты уже храпел. Занавески подпрыгивали и снова опускались, словно партнеры в ночной кадрили. Августа зябко поежилась и снова подтянула одеяло, пытаясь согреться. Потом потерла правую щеку, удивленная и рассерженная собственными чувствами. Похоже, он решил порвать со мной. Только не знаю, почему. Думаю, он этого хочет, но никак не наберется храбрости, чтобы сказать. Перемены, причины которых она не понимала, теперь отравляли каждую их встречу. Он занимался с ней любовью без прежней нежности. Был груб, постоянно торопился, почти не целовал ее и не говорил ласковых слов. Что ей было делать? Она не могла изменить то, что с ним происходило, и не могла перестать любить его. Она чувствовала растерянность и все чаще говорила себе, что их отношения скоро закончатся. Эти мучительные мысли не давали ей спать по ночам. Сегодняшняя ночь, похоже, тоже обещала стать бессонной. «О, Боже!» – выдохнула Августа, продолжая молча плакать. Когда позже она открыла глаза, то поняла, что все-таки уснула. Замерзая рядом с Чарльзом, она закуталась в одеяло и обозвала себя плаксой. «О, Боже!» И снова слезы, снова отчаяние. Августа всегда гордилась своей силой и независимостью, и она не собиралась и дальше терпеть всю эту муку только потому, что позволила себе попасть в ловушку привязанности. Да, она любила Чарльза, но если ценой этой любви было постоянное горе, она отказывалась платить. Эта война так быстро не закончится, а у нее не было сил принуждать Чарльза к чувствам, которых он больше не испытывал. Он хочет встряски? Сильного лекарства? Что ж, утром он его получит. Снова ощутив себя в безопасности, Августа заснула. Утром у Чарльза на уме было совсем другое. Вскоре после рассвета он быстро вошел в кухню, засовывая за пояс серую рубашку и поправляя подтяжки. Августа едва успела поздороваться, как он заявил. «Вчера я хотел кое-что сказать насчет Ричмонда. В любой день начнутся сражения», – перебила она. «Чарльз, ты считаешь меня идиоткой? По-твоему, я нуждаюсь в постоянных наставлениях от мужчины, уверенного, что только он знает все? Я прекрасно понимаю, что федералы стоят у Калпепера и что вот-вот начнется наступление. Разумеется, в эту сторону». «Но ты не можешь решить за меня, когда мне следует искать убежище в Ричмонде». Она стукнула деревянной ложкой по краю плиты. «Я сама решу». Лицо Чарльза вытянулось. Он придвинул к себе табурет, зажег сигару и сел к столу. «Да что с тобой?» – спросил он. Августа швырнула ложку на плиту и быстро подошла к нему. «У меня возникло сильное желание кое-что выяснить. Если я для тебя важна, то и веди себя соответственно». «Я устала от того, что ты вваливаешься сюда, когда тебе вздумается. Наедаешься, получаешь то, что хочешь, и постоянно ворчишь и ругаешься, как последний грубиян». Чарльз выдернул изо рта тлеющую сигару. «Вас больше не устраивает мое общество, миссис Барклай. Нечего сверкать на меня глазами. Я для тебя теперь только прачка, кухарка и шлюха в одном лице». Чарльз вскочил. «Во время войны у людей нет времени на все эти нежности». «Только не в моем доме, Чарльз Мэйн, а иначе сюда и приходить незачем. Каждый раз, когда ты здесь, ты ведешь себя так, словно хочешь поскорее уйти. Если это действительно так, скажи и покончим с этим наконец, поверь». «Пожалуйста, не надо», – кричал ей внутренний голос, но она уже не могла остановиться. «Когда ты в таком настроении, счастья от тебя мало». Во дворе две куры с кудахтанием убегали от петуха. Босс колол дрова и весело напевал «Год освобождения», заменяя слова простым «ля-ля-ля». Чарльз пристально смотрел на Августу. Его глаза под темными кругами, появившимися после возвращения с Пенсильвании прошлым летом, казались огромными. Она вдруг увидела в них почти детский испуг. Замирая от радости, она не осмелилась улыбнуться. Но гнев ее улетучился. Теперь они могли поговорить, спокойно, без нервов, чтобы спасти. Раздался резкий стук. На кухонном крыльце стоял Вашингтон. «Там всадник!» Снаружи уже слышался топот копыт и звон упряжи. Чарльз схватил кобуру, висевшую на спинке стула, достал из нее шестизарядный кольт и пригнулся, когда мимо бокового окна проплыло круглое лицо какого-то всадника в шляпе. Потом выпрямился, повесил ремень с кобурой на плечо и открыл кухонную дверь. «Что ты здесь делаешь, Джим?» – спросил он. «Ужасно неудобно тебя беспокоить, Чарльз, но тут письмо привезли. Вчера вечером, около 10. С добрым утром, миссис Барклай». Пиклз достал из шляпы измятое письмо и протянул его Чарльзу. «С добрым утром, Джим». Августа медленно вытерла фартук одну ладонь, потом другую. Шанс был потерян. «Тут написано «из министерства». Джим показал на конверт. «Лично и конфиденциально. Вот ведь завернули, да?» «Выглядит так, словно его закапывали в землю футов на 6». «Ага, похоже. Человек, который его принес, сказал, что оно было в целой связке писем и пакетов, которые кто-то переправлял через лес рядом с Сетли Стейшн. Курьера нашли застреленным, но, думаю, не сразу, потому что его мешок был открыт, а вся почта разбросана. Может, солдаты Килпатрика постарались. В общем, это письмо чуть было не пустило корни там в лесу, как говорится. В Этли Стейшн генерал Хэмптон и 300 наших 1 марта устроили Килпатрику засаду, сказал Чарльз в гости. Мы так громко орали, что они решили, будто нас все 3000, не меньше. Он уже сломал печать и разворачивал лист. Утренний ветер трепал его длинную бороду. Ты не ошибся, Джим. Написано еще в феврале. Это от моего кузена Ори, полковника. Чарльз потрясенно дочитал письмо до конца, а потом передал Августе. Оно состояло из одного длинного абзаца, написанного красивым, уверенным почерком со всеми положенными росчерками и завитушками. Когда Августа прочла, Чарльз сказал Джиму: «Билли Хазард в тюрьме Либби. Полумертвый, если верить Ори. Ты говоришь о каком-то Янке? Это мой старый друг из Вестпойнта. Я тебе о нем рассказывал». «О, да». Без особого энтузиазма откликнулся молодой разведчик. «И что собираешься теперь делать?» «Поеду в Ричмонд прямо сейчас. Встречусь с Сори. Все, иду собираться». Возвращаясь в кухню, Чарльз вдруг остановился и повернулся к Джиму. «А ты забудь, что я сейчас сказал. Ты ничего не слышал, понял?» Быстрый стук его каблуков затих в доме. Джим Пикл спрыгнул с коня, потянулся под солнышком, почесал под мышками, глядя на красных овсянок, порхающих над дубами перед домом. «Значит, Чарли поедет в Ричмонд, да? Я вообще-то так и думал. Ну ладно, сейчас вроде затишье. Не иначе, как перед бурей. Генерал Хэмптон пока в Колумбии пытается собрать 3 новых полка, так что Батлер и другие старички получат небольшую передышку. Слушайте, миссис Барклай, а можно я вам кое-что покажу?» Августа неохотно отвела взгляд от пустой кухни. «Конечно, Джим». Он достал из кармана рубашки маленькую квадратную коробочку из дешевого желтого металла. «Вот такая красота. 2 дня назад получил. Сестры сбросились и купили для меня». Он открыл коробочку, в которой находился овальный амбротип с портретом неулыбчивой женщины средних лет в черном платье. Ее лицо казалось высеченным из гранита, вот только гранита отсекли маловато. «Это моя мама», – с гордостью сообщил Джим. «Хорошая фотография, просто отличная. Она одна нас растила, когда папа умер. Мне 4 было, когда он пошел охотиться на оленя с другими парнями, и его случайно подстрелили в ногу. Он только 2 недели и протянул. Мама в последний 1-2 года не очень хорошо себя чувствует. Обо мне тревожится. Я ее люблю больше всех на свете, и мне не стыдно об этом говорить. Я бы ради нее в огонь пошел». «Это очень похвально, Джим», – сказала Августа, возвращая коробочку. Появился Чарльз. Он был в шляпе, залатанной куртке и с маленьким полотняным мешочком, в котором брал с собой бритву и курево. Нежно сжав руку Августы, он поцеловал ее в щеку. «Ты все-таки подумай насчет Ричмонда». Августа, чувствуя отчаяние от того, что им так и не удалось как следует поговорить, не выдержала. «Я не твой новобранец, чтобы мне приказывать. Я тебе уже говорила, что сама принимаю решение». Глаза Чарльза вспыхнули. «Хорошо, мы поговорим об этом в следующий раз». Это была не просьба, а предупреждение. «Если я буду здесь», – ответила Августа, сложив руки на груди. «Ты сегодня не слишком-то любезна». «Как и ты. И я поражена такой нежной заботе о друге Янке. Мне казалось, ты мечтаешь перебить их всех до единого». «Я еду в Ричмонд, потому что меня просит об этом Ори. Такое объяснение тебя устроит? Все, Джим, поехали». Августа ворвалась в кухню и захлопнула за собой дверь. Услышав стук копыт сбоку от дома, она даже не отошла от плиты, чтобы посмотреть в окно. Жаркое уже сгорело. Окончательно. Когда стук почти затих, Августа бросилась к окну, больше не сдерживая слез. Насколько она не всматривалась, она уже не увидела ничего, кроме облака пыли там, где дорога на Фредериксберг терялась в зеленеющих лугах. На полпути к столице Чарльз дал бедовому отдохнуть у освещенного солнцем ручья. Пока Серый пил, Чарльз перечитал письмо Ори. Почему он так бросился отвечать на эту просьбу? Что хорошего это ему даст? Не больше, чем затянувшиеся отношения с Гус. Война изменила очень многое. Чарльз сел на почти вросший в землю камень рядом с бурлящим ручьем и прочитал письмо в 3-й раз. Старые воспоминания и эмоции начали понемногу подтачивать суровое чувство долга. Разве Мэйны и Хазарды, но почти все из них, не поклялись, что узы дружбы и любви друг к другу переживут молотилку этой войны? Ведь Ори писал ему не просто о каком-то Янке. Он писал о его лучшем друге. Я мужа его кузины Брэд. Это была одна из цепей. Другая, выкованная в академии, тоже не могла быть с легкостью разорвана или отброшена. И многие офицеры, ведущие солдат против своих старых товарищей по учебе, давно это поняли. Чарльз спрятал письмо в карман, стыдясь того, что его первым порывом было не обращать на него внимания. Он и сам себе давно уже не нравился из-за таких вот порывов и по многим другим причинам. Он закурил еще одну сигару и помчался в сторону Ричмонда.